32. Экологичные пакеты для уборки за животными. Даже те, кто без ума от животных, не очень любят за ними убирать. И полиэтиленовый пакет всегда выручает владельцев домашних питомцев. С собаками дело обстоит немножко проще. За ними можно убирать при помощи специального совка, выкидывая отходы в унитаз или специальные контейнеры в парках. С кошками так делать нельзя, потому что в их фекалиях содержатся вредные для человека вещества. Лучше замените синтетический наполнитель на опилки, заворачивая их в газету, прежде чем выкинуть. Они все равно окажутся на свалке, но разложатся гораздо быстрее.